Последние выпускные уехали, и институт сразу точно притих. Понемногу стали разъезжаться и остальные классы. Я целые дни проводила в саду с книгой на коленях и глазами, устремленными в пространство. Мечтала до утомления, до бреда. Однажды в полдень, после завтрака, я одиноко гуляла по задней аллее, где так часто бывала с моей ненаглядной Ниной. Мои мысли были далеко, в беспредельном глубоком пространстве. Вдруг в конце аллеи показалась невысокая стройная фигура дамы в простом темном платье и небольшой шляпе. «Верно, к начальнице», — мелькнуло в моей голове, и, не глядя на незнакомку, я сделала реверанс, уступая ей дорогу. Дама остановилась. Знакомое, близкое, дорогое, родное лицо мелькнуло из-под темной сетки вуали. «Мама!» — отчаянно, дико крикнула я на весь сад и упала к ней на грудь. Мы обе зарыдали неудержимыми, счастливыми рыданиями, целуя и прижимая друг друга к сердцу, плача и смеясь. «Ах, как я счастлива, что опять вижу тебя, Людочка, моя дорогая Людочка! Покажи-ка, изменилась ли ты? Я уже думала, что никогда тебя не увижу», — всхлипывая, шептала мама и опять целовала и ласкала меня. Я взглянула на нее. Почти год разлуки со мною не прошел ей даром. Ее худенькое и миниатюрное личико было по-прежнему трогательно моложаво. Только новая морщинка легла между бровей, да две горькие складки оттянули углы ее милого рта. Небольшая пышная прядь волос спереди засеребрилась ранней сединою. «Как ты выросла, Люда, моя рыбка, моя золотая! Да и какая же ты бледненькая стала! И кудрей моих нету!» — говорила мама, оглядывая меня всю широким любящим взглядом, одним из тех, которые не поддаются описанию. Мы обнялись крепко-крепко и пошли вдоль аллеи. «Мамочка, а как же Вася? Ты решилась оставить его одного?» — спросила я, сладко замирая от прилива нежности. Она в ответ только счастливо улыбнулась. «Он здесь». «Кто? Вася?» «Ну, конечно, здесь. Приехал со мною за сестренкой. Он идет сюда с твоими подругами». Я нарочно не взяла его с собою, чтобы не нарушить бурной радости нашего первого свидания. Да вот и он. Действительно, это был он, мой пятилетний братишка, миниатюрный, как девочка, с отросшими за зиму новыми кудрями, делавшими его похожим на херувима. В один миг я бросилась вперед, схватила его на руки, так что щегольские желтые сапожки замелькали в воздухе, да белая матроска далеко отлетела с головы. «Милый мой, хороший мой!» — повторяла я, как безумная. «Узнал? Узнал Люду?» «Узнал? Конечно, узнал!» — важно сказал мальчик. «Ты такая же, только стлизиная!» Новые поцелуи, смех, шутки окруживших его институток. Я была как в чаду, пока сбрасывала казенную форму и одевалась в мое собственное платье, из которого я немного выросла. Сейчас же после этого мы отправились с мамой за разными покупками, потом обедали с мамой и Васей в небольшом номере гостиницы. Опомнилась я только к ночи, когда, уложив Васю на пузатом диванчике, я и мама улеглись на широкую номерную постель. Мы проболтали с ней до рассвета, прижавшись друг к другу. На другой день, в 10:00, мы все трое были уже на кладбище, перед могилкой моего почившего друга. Мы опустились на колени перед зеленым холмиком, покрытым цветами. Мама проговорила со слезами на глазах. «Мир праху твоему, незабвенная девочка! Спасибо тебе за мою Люду!» И она поклонилась до земли милой могилке. Я повесила на белый мрамор креста голубой венок незабудок и тихо шепнула. «Прости, родная!» Удивляя брата, не спускавшего с меня наивных детских глазенок. А птицы пели и заливались в этом мертвом, благоухающем цветами царстве. Мы с мамой встали с колен, вытирая невольные слезы. Мне не хотелось покидать дорогую могилу, но надо было торопиться. Вещи оставались неуложенными, а поезд уходил в 3:00. Я еще раз взглянула на белый крестик и, прижав к груди медальон, подаренный мне Ниной, мысленно поклялась вечно помнить и любить моего маленького друга. Возвратившись в гостиницу, я быстро сложила мои книги и тетради. Среди последних была отдельно завернутая дорогая красная тетрадка, которую передала мне перед смертью Нина. Я все не решалась приняться за ее чтение. Мама уже знала из моего письма об этом подарке Нины. «Приедем домой и вместе примемся за чтение записок твоей подруги», — — сказала она. «Только что успели мы уложить все наши вещи, как слуга доложил, что меня желает видеть какой-то генерал. И я, и мама, обе мы были ужасно удивлены. Просите», — сказала мама. Спустя минуту в комнату вошел пожилой генерал с очень приветливым лицом. «Я пришел по поручению моего племянника, генерала-князя Джавахи», — начал он. «Князь Джаваха просил меня передать вам, милая девочка, его глубокую и сердечную благодарность за вашу привязанность к его незабвенной Нине. Она часто и много писала отцу про вашу дружбу. Князь во время своего пребывания в Петербурге был так расстроен смертью дочери, что не мог лично поблагодарить вас и поручил это сделать мне. Спасибо вам, милая девочка. Сердечное спасибо». Я не могла удержаться при этом напоминании о моей дорогой незабвенной подруге и расплакалась. Генерал нежно обнял меня и поцеловал. Потом он разговорился с мамой, расспрашивал про наше житье-бытье, спросил о покойном папе. «Как?» — воскликнул генерал, когда мама сообщила ему о военной службе папы. «Значит, отец Люды — тот самый Власовский, который пал геройской смертью в последнюю войну? О, я его знал, хорошо знал. Это был душа-человек. Я счастлив, что познакомился с его женой и дочерью. Как жаль, что вы уже уезжаете и что я не могу пригласить вас к себе. Но, надеюсь, вы осенью привезете вашу дочь обратно в институт?» «Разумеется», — ответила мама. «Ну, так время еще не ушло», — воскликнул генерал. «Я ведь буду жить теперь в Петербурге. Когда ваша дочь вернется, я ее часто буду навещать в институте. Надеюсь, что и она будет бывать у нас. А в будущие каникулы, может быть, мы все вместе поедем на Кавказ посмотреть на места, где жила Нина. Пусть ваша дочь считает, что у нее теперь двумя родственниками больше — генералом Кашидзе, другом ее отца, и князем Джавахой, отцом ее безвременно умершей подруги». Все это было сказано очень трогательно, искренне. На глазах старика генерала показались даже слезы. Взволнованный, он распростился с нами и обещал в то же лето побывать у нас на хуторе. Часов через пять, шумя колесами и прорезывая оглушительным свистом весенний воздух, поезд мчал нас, маму, меня и Васю, в далекую, желанную, родимую Украину.